Глава 14. После отъезда Уэстклиффа и Мэттью Свифта в Бристоль в поместье стало неестественно тихо. К облегчению Лилиан и Дейзи Уэстклифф устроил для старших Боуманов поездку в Стратфорд-он-Эйвон вместе с соседями. Им предстояла целая неделя банкетов, лекций, прогулок, музыкальных вечеров. В Стратфорде проходил фестиваль, посвященный 280-летию со дня рождения Шекспира. Как Уэстклифф ухитрился отправить туда родителей, для Дейзи осталось загадкой. «Трудно меньше интересоваться Шекспиром, чем наши мама и папа», — изумленно сказала Дейзи старшей сестре, когда карета родителей скрылась из виду. «Поверить не могу, что папа выбрал поездку на фестиваль вместо Бристоля». «Уэстклифф не собирался брать отца с собой», — с печальной улыбкой сказала Лилиан. «Почему? В конце концов, это папин бизнес?» «Да, но когда дело доходит до переговоров, отец становится на британский вкус слишком грубым. При его участии в разговоре очень трудно прийти к соглашению, поэтому Уэстклифф так обставил поездку на фестиваль, что у отца не было возможности отказаться. После того, как Уэстклифф между делом сказал маме, с какими благородными семействами ей придется толкаться локтями на фестивале, у отца не осталось никаких шансов. Думаю, Уэстклифф и мистер Свифт прекрасно справятся в Бристоле». Лилиан тут же насторожилась. «Не сомневаюсь». Дейзи заметила, что в отсутствии подруг они с сестрой разговаривали, скрупулезно подбирая слова. Ей это не нравилось. Они всегда были откровенны друг с другом, но вдруг оказалось, что обе тщательно избегают некоторых тем, словно пытаются не заметить в комнате слона, даже целое стадо слонов. Лилиан так и не спросила сестру, спала ли она с Мэттью. Более того, у Лилиан, казалось, вовсе не было желания говорить о Свифте. Не спросила она, почему вдруг испарились так удачно складывающиеся отношения с лордом Ландриндоном и почему Дейзи явно не заинтересована отправиться в Лондон до конца сезона. Дейзи тоже не имела желания затрагивать эти темы. Несмотря на заверения Мэттью, она тревожилась и меньше всего хотела сейчас спорить с сестрой. Женщины сосредоточились на Мэрит. Пеленали, купали, переодевали, возились с ней как с куклой. Хотя малышки вполне могли позаботиться няне, Лилиан не хотела поручать им дочь. Она радовалась, занимаясь ребенком. Перед отъездом Мерседес предупредила, что ребенок привыкнет к рукам. «Ты ее избалуешь», — сказала она Лилиан, «и тогда ее невозможно будет спустить с рук». Лилиан возразила, что в Стоуни-Кросс-парке свободных рук хватит, и она будет брать Мэрит на руки, когда захочет. «Я хочу, чтобы ее детство отличалось от нашего», — позднее сказала Лилиан младшей сестре. «Я мало помню родителей. Мама одевается к вечернему визиту или входит в кабинет отца пожаловаться на наши очередные шалости и получает выговор». «Помнишь, как кричала мама?» — с улыбкой спросила Дейзи, когда мы, катаясь на роликах по тротуару, толкали прохожих. Лилиан хихикнула. «За исключением тех случаев, когда мы натыкались на астров, тогда все было в порядке. А помнишь, как наши братья устроили огород, а мы выкопали всю картошку, когда она еще не взошла? Ловили рыбу на Лонг-Айленде, играли в салки». День воспоминаний наполнял сестер взаимным пылом. «Кто бы мог подумать, — с улыбкой сказала Дейзи, — что ты выйдешь замуж за британского лорда, а я...» Она замялась. «Останусь старой девой». «Не говори глупостей», — спокойно сказала Лилиан. «Ты в девках не останешься». Ближе к теме взаимоотношений с Мэттью Свифтом они не подходили. Однако, обдумывая необычную сдержанность Лилиан, Дейзи поняла, что сестра хочет избежать размолвки с ней. Это означало, что если Мэтью Свифт войдет в их семью, Лилиан сделает все, чтобы быть терпимой к нему. Зная, как трудно сестре скрывать свое мнение, Дейзи хотела броситься к Лилиан с объятиями. Но она взялась за детскую коляску. «Сейчас моя очередь. Помнишь, как на пруду перевернулась лодка?» — продолжила воспоминание Дейзи. «А в ней сидела гувернантка», — добавила Лилиан, и они улыбнулись друг другу. Боумены вернулись в субботу. Как и следовало ожидать, шекспировский фестиваль обернулся для Томаса настоящей мукой. «Где Свифт?» — требовательно спросил он, как только вошел в дом. «Где Уэстклифф? Я хочу получить отчет о переговорах». «Они еще не вернулись», — ответила Лилиан, встретив отца в центральном холле. «А ты не хочешь поинтересоваться, как я себя чувствую?» Она взглянула на него с мягкой иронией. «Не желаешь узнать, как поживает малышка?» «Я собственными глазами вижу, что ты в полном порядке», — возразил Боумен. «Думаю, с ребенком все в порядке, иначе бы ты меня уже проинформировала. Когда Свифт с Уэстклиффом должны вернуться?» Лилиан подняла глаза к потолку. «С минуты на минуту». Но скоро стало ясно, что путешественники задерживаются. Весной поездки всегда сопряжены с трудностями. Погода непредсказуемая, провинциальные дороги зачастую нуждаются в ремонте, кареты вязнут в грязи, лошади получают травмы. Когда наступил вечер, а Мэтью и Уэстклифф так и не появились, Лилиан объявила, что пора обедать. Обед был относительно скромным. Кроме Боуменов присутствовали только две соседские пары, включая викария с женой. Во время обеда в столовую вошел дворецкий и что-то прошептал Лилиан. Она улыбнулась и порозовела. Ее глаза заблестели от радостного волнения, когда она объявила, что Уэстклифф вернулся и вскоре присоединится к ним. Дейзи сохраняла полное спокойствие, словно к ее лицу была приклеена маска невозмутимости. Однако за внешней сдержанностью скрывалась буря эмоций. Заметив, как дрожат ее руки, Дейзи положила столовые приборы и спрятала руки на коленях. Прислушиваясь вполуха к разговору, она украдкой поглядывала на дверь. Когда двое мужчин, умывшись и переодевшись с дороги, появились в зале, у Дейзи так прыгало сердце, что она едва дышала. Мэтью обвел взглядом собравшуюся компанию и вслед за Уэстклиффом поклонился. Оба выглядели собранными и свежими. Можно подумать, что они отсутствовали 7 минут, а не 7 дней. Прежде чем занять свое место во главе стола, Уэстклифф подошел к Лилиан. Поскольку граф всегда был сдержан на публике, всех, включая Лилиан, изумило, когда он, взяв ее лицо в свои ладони, крепко поцеловал в губы. Вспыхнув, она что-то пробормотала, упомянув о присутствии викария, чем очень развеселила мужа. Мэтью тем временем сел на свободное место рядом с Дейзи. «Добрый вечер, мисс Боумен», — тихо сказал он. Дейзи не могла и слова вымолвить. Она взглянула в его смеющиеся глаза. Казалось, эмоции рвались из нее фонтаном. Ей пришлось отвести взгляд, пока она не совершила какую-нибудь глупость. Но от того, что Мэтью рядом, она окончательно лишилась покоя. Уэстклифф и Мэтью развлекали собравшихся рассказом о том, как их карета завязла в трясине. По счастью, им помог фермер, проезжавший на запряженной валами повозке. Вызволяя экипаж, все перемазались в грязи с головы до ног. Этот эпизод явно лишил валов присущей им флегматичности. К концу рассказа слушатели не могли удержаться от смеха. Разговор перешел к шекспировскому фестивалю, и Томас Боумен принялся с жаром отчитываться о поездке в Стратфорд-он-Эйвон. Мэтью, внешне увлеченный беседой, задал пару вопросов. Дейзи вздрогнула, когда его рука скользнула по ее колену. Его пальцы нежно сжали ее руку, а он в это время вел непринужденную беседу и весело улыбался. Дейзи свободной рукой взяла бокал и поднесла его к губам. Она сделала глоток, другой, и едва не подавилась, когда Мэтью начал под столом играть ее пальцами. Ощущения, неделю дремавшие в ней, мгновенно ожили и пробудились к жизни. Не глядя на нее, Мэтью что-то аккуратно надевал на ее безымянный палец. Когда лакей подошел наполнить их бокалы, рука Дейзи снова вернулась на колени. Взглянув вниз, Дейзи заморгала при виде мерцающего желтого сапфира, окруженного маленькими круглыми бриллиантами. Он походил на цветок с белыми лепестками. Крепко сжав пальцы, она отвернулась, чтобы скрыть предательскую краску удовольствия, залившую лицо. «Тебе нравится?» — прошептал Мэтью. «Да». Вот и весь их разговор за обедом. Оно и к лучшему. Им было, что сказать друг другу, но все это очень личное. Дейзи настроилась выдержать послеобеденный ритуал, когда дамы отправляются в гостиную пить чай, а мужчины остаются за портвейном, но обрадовалась, узнав, что все, включая ее отца, решили отправиться спать пораньше. Когда выяснилось, что викарий с женой собрались домой, группа распалась без особенного шума. Выйдя с Дейзи из столовой, Мэтью прошептал. «Мне сегодня карабкаться по стене? Или ты откроешь дверь?» «Открою», — коротко ответила Дейзи. «Слава богу». Приблизительно час спустя Мэтью осторожно повернул дверную ручку и вошел в спальню Дейзи. Маленькую комнату освещала лампа, стоявшая на прикроватном столике. Балкон был открыт, и пламя плясало в стеклянной колбе от легкого ветерка. Дейзи, сидя на кровати, читала. Аккуратно заплетенная коса перекинута на грудь. Одетая в скромную ночную рубашку, украшенную спереди рюшами, она выглядела такой чистой и невинной, что Мэтью немного устыдился охватившего его страстного желания. Но когда Дейзи подняла на него глаза, он не мог противостоять ее призывному взгляду. Она отложила книгу. Лампа бросала отблески на профиль Дейзи. Кожа ее казалась прохладной и совершенной, как отполированная слоновая кость. Он хотел согреть ее своими руками. Уголки губ Дейзи приподнялись, словно она прочитала его мысли. Когда она откинула одеяло, желтый сапфир сверкнул у нее на пальце. Мэтью на мгновение был удивлен своим внутренним откликом, первобытным чувством собственника. Подчинившись ее жесту, он медленно подошел к кровати. Мэтью присел на край постели. Нервы его напряглись, когда Дейзи, подобрав ночную рубашку, с кошачьей грацией устроилась у него на коленях. Ее запах дразнил его ноздри, вес хрупкого тела давил на бедра. Обвив руками его шею, она серьезно сказала: «Я скучала по тебе». «Я тоже скучал». Пальчики Дейзи играли с его волосами. От ее легких прикосновений искры пронзали его от макушки до паха. «Много женщин ты встретил в Бристоле?» — поддразнила она. Уэстклифф говорил что-то об обедах и приемах, устроенных гостеприимными хозяевами. «Я не замечал женщин. Мэтью трудно было думать, когда желание сжигало его. Ты единственная, кого я желал в жизни». Дейзи игриво потерлась кончиком носа о его нос. «Однако в прошлом вряд ли ты был непорочным». «Да», — признался Мэтью, прикрыв глаза. Ее легкое дыхание ласкало ему кожу. «Это очень невесело. Желать, чтобы на месте женщины, которую ты обнимаешь, был кто-то другой. Незадолго до отъезда из Нью-Йорка я понял, что женщины, с которыми я имел дело последние 7 лет, в какой-то степени имели сходство с тобой. У одной были твои глаза, у другой — руки, у третьей — волосы. Я думал, что до конца дней буду искать твое слабое подобие. Думал...» Ее губы прижались к его рту, оборвав хриплое признание. Рот Дейзи раскрылся. Мэтью не нужно было других приглашений к поцелую. Его язык скользнул в жаркие глубины ее рта. С каждым вдохом ее грудь мягко касалась его торса. Опустив Дейзи на спину, Мэтью ухватился за край ее рубашки и потянул вверх. Дейзи помогала ему справиться со своим ночным нарядом и, изогнувшись, сбросила рубашку через голову. От грациозного движения кровь закипела у него в жилах. Дейзи лежала перед ним нагая. Краска постепенно разливалась по ее телу. Срывая с себя одежду, он упивался этим видом. Устроившись рядом, Мэтью постарался доброй насмешкой прогнать ее застенчивость. Он ласкал ее плечи, шею, разлет тонких ключиц. Постепенно его жар передался Дейзи. Она загоралась от его терпеливых прикосновений. Задыхаясь, она прижималась к нему податливым телом. Он поцелуем заглушил ее хриплое дыхание, прошептав, что окна открыты, и ей нужно сохранять тишину. Его жаркие губы прошлись по ложбинке между грудей, поймали розовый пик и дразнили его, пока он не набух. Услышав ее сдавленный вздох, Мэтью улыбнулся и провел языком вокруг соска. Он играл с ней, пока она не зажала себе рот рукой. Наконец Дейзи вырвалась и, зарывшись головой в подушку, застонала. «Я не могу!» — задыхаясь, прошептала она. «Не могу молчать!» Тихо рассмеявшись, Мэтью поцеловал ее спину. «Но я не намерен останавливаться», — пробормотал он, легонько шлепнув ее. «Подумай, что будет, если нас обнаружат». «Мэтью, пожалуйста!» «Тише!» Он скользнул губами по ее телу, то целуя, то ласково покусывая. Иногда Дейзи ускользала и как кошка цеплялась за одеяло. Всякий раз он утихомиривал ее, нашептывая ласковые слова и обещания. Когда она покрылась испариной, Мэтью устроился между ее дрожащих от напряжения бедер. Все ее тело напряглось, когда Дейзи почувствовала, как его возбужденное копье проникает внутрь. Потом застонала, когда он нашел правильный ритм. Мэтью понял, что обрел его, когда ее колени взметнулись, инстинктивно прижимая его к себе. «Да. «Держи меня», — прошептал он. Снова и снова он приподнимался и погружался в нее, пока не почувствовал, как яростно пульсируют внутренние мышцы, сомкнувшись вокруг его мужского естества. Никогда он не переживал такого экстаза, как сейчас, все глубже и глубже проникая в нее, когда она беспомощно дернулась ему навстречу. Он следовал за каждым ее движением, даря неслыханное наслаждение. Дейзи снова зажала рот рукой. Глаза ее расширились. Схватив ее запястье, Мэтью отвел руку и, открыв ей рот своими губами, скользнул внутрь языком. Безудержные спазмы довели его до финала. Тихий стон вырвался у него из груди. Конвульсии сотрясали тело. Когда Мэтью немного успокоился, на него навалилась вялость и сонливость, каких он в жизни не испытывал. Только мысль о том, что он раздавит Дейзи, заставила его откатиться в сторону. Издав недовольный звук, она потянулась к нему в поисках тепла. Обняв ее, он ухитрился прикрыться скомканным одеялом. Искушение заснуть было неодолимым, но Мэтью не мог себе этого позволить. Он не был уверен, что проснется до того, как служанка войдет утром зажечь огонь в камине. Он был слишком пресыщен. Дейзи калачиком свернулась рядом. Этому ощущению было трудно сопротивляться. «Мне пора уходить», — прошептал он, уткнувшись в ее волосы. «Нет, останься!» Повернувшись, она задела губами его грудь. «Останься на всю ночь. Навсегда!» Он улыбнулся и поцеловал ее в висок. Я бы остался. Но мне почему-то кажется, что твои родственники станут возражать против моего безнравственного поступка до официальной помолвки. Я не считаю это безнравственным. А я считаю. Тогда мне лучше выйти за тебя замуж, — улыбнулась Дейзи. Ее маленькая рука прошлась по его телу, изучая и исследуя. Ирония судьбы. Но я впервые сделаю то, что порадует моего отца. Сочувственно заворчав, Мэтью теснее прижал Дейзи к себе. Он знал ее отца как никто другой. Его крутой нрав, эгоцентризм, невозможные требования. Мэтью понимал, чего стоило Боумену создать значительное состояние с нуля и чем ему пришлось пожертвовать. Боумен отказался от всего, что мешало ему достигнуть цели, включая душевные отношения с женой и детьми. Впервые Мэтью пришло в голову, что семейству Боуменов очень повезло. В семье был посредник, способный облегчить им общение друг с другом. «Ты лучшая из всего, что он сделал», — прошептал Мэтью. «Когда-нибудь он это поймет». Он почувствовал, как дрогнули в улыбке ее губы. «Сомневаюсь. Но мне приятно, что ты так говоришь. Тебе не надо беспокоиться на этот счет. Я давно примирилась с тем, что отец именно такой». В очередной раз Мэтью был потрясен силой чувства, которое Дейзи вселяла в него, и собственным безграничным желанием сделать ее счастливой. «Я сделаю все, что тебе нужно. Все, что ты хочешь», — прошептал он, — «только скажи». Дейзи довольно потянулась. Приятная дрожь прошла по ее телу. Она кончиками пальцев коснулась его губ. «Скажи, что ты загадал, когда бросил в источник $5 монету?» «Это все?» Мэтью улыбнулся под изучающими движениями ее руки. «Я загадал, чтобы ты встретила кого-нибудь, кто желал бы тебя так же, как я. Но я знал, что это не сбудется». Дейзи подняла голову, свечи бросали на ее лицо золотистые отблески. «Почему?» «Потому что я знаю, что никто не хочет тебя так, как я». Дейзи склонилась над ним. Ее густые волосы накрыли обоих темным покрывалом. «А ты что загадала?» — спросил Мэтью, запустив пальцы в шелковистые волны. «Чтобы найти подходящего жениха». От ее нежной улыбки у него замерло сердце. «И тогда появился ты».